159. Обман смирением. Своим неразумием ты причинил своему соседу глубокое страдание и навсегда разрушил его счастье. Теперь ты поборол свою гордость и пошел к нему, ты смиряешься перед ним, бранишь в его присутствии свое неразумие и думаешь, что после этой неприятной и крайне тяжелой для тебя сцены все снова пойдет своим порядком. Твое добровольное умаление своей чести удовлетворило другого в умалении его счастья. От этого ты чувствуешь в себе некоторый подъем и думаешь, что твоя добродетель восстановлена, но другой, как и раньше, продолжает испытывать глубокое страдание. Для него нет ничего утешительного в том, что ты неразумен, что ты признался в своем неразумии. Он вспоминает даже о той минуте, когда ты в его присутствии сам бранил себя, как о новой ране, причиненной ему тобой. Но он не думает о мести и не понимает, как между тобой и им возможно какое-нибудь примирение. Всю эту сцену ты разыграл в сущности для себя и перед собой. Ты пригласил для этого свидетеля, опять-таки ради себя, а не ради него. Не обманывай себя. 160. Важность и трусливость. Этикеты. Блестящие, поражающие костюмы, серьезные мины, величественные взгляды, медленная походка, важная речь и все тому подобное, что называется достоинством и важностью, служат притворными наружными приемами тем, которые в сущности являются трусами. Этим самым они хотят внушить страх перед собой или перед тем, представителями чего они являются. Не трусы, то есть те, кого действительно стоит бояться, не нуждаются ни в наружной важности, ни в этикетах. Их открытый честный образ действий, их откровенные слова — служат признаком силы, которую они в себе осознают. Их не беспокоит, хорошую или дурную славу приобретут они этим. 161. Нравственность жертвы. Если критериумом нравственного поступка служит принесение себя в жертву, это значит, что общество стоит на полудикой степени культуры. Разуму приходится еще тогда одерживать трудную и кровавую победу, ему приходится побороть упорные неразумные влечения. Здесь совершается еще та же бессмысленная жестокость, какая совершалась и в былые времена при жертвоприношениях, требуемых каннибальскими богами. 162. Где надобно желать фанатизма? Флегматические натуры воодушевляются только тогда, когда они исполняются фанатизмом. 163. Глаз, которого боятся. Ничего так не боятся художники, поэты и писатели, как того глаза, который видит их маленький обман, который, кроме того, еще понимает, как часто они стоят на распутье, которое увлекает их или к невинному наслаждению самим собой, или к аффектам, который контролирует их, если они хотят продать плохое за хорошее, если они стараются сделать свое произведение возвышенным и украшенным, не возвышая самих себя, который видит мысль сквозь весь обман их искусства, так как она впервые стояла перед ними, может быть, в виде обольстительного образа, а, может быть, и как повседневная мысль, которую они распространяют, сокращают, развивают, окрашивают, приправляют, чтобы сделать из нее что-нибудь, вместо того, чтобы мысль делала из них что-нибудь. О, этот глаз, который замечает в вашей работе все ваше беспокойство, все ваше шпионство и алчность, ваши подделки и соперничество друг с другом — это тоже подделка из зависти, который так же хорошо понимает ваш позор, как ваше искусство умеет скрывать краску стыда и обманывать вас самих. 164. Возвышающее значение несчастья ближнего. Он в несчастье, и вот приходят сострадательные люди и расписывают перед ним его несчастье. Наконец они уходят удовлетворенными и возвышенными, а они насытились ужасом несчастного, как своим собственным ужасом, и приготовили себе хороший обед. 165. Средство быстро заслужить презрение. Человек, который быстро и много говорит, падает чрезвычайно низко в нашем мнении вскоре после нашего знакомства с ним, и притом даже и тогда, если он говорит умно. Падает низко, и не в той мере, как он надоедает нам, но гораздо ниже. У нас в голове пробегает мысль, скольким людям он уже надоел, и к тому неудовольствию, которое он доставляет нам, прибавляется еще и неудовольствие, которое, по нашему предположению, он причинил другим. 166. Носители цепей. Будьте осторожны со всеми духами, сидящими на цепях. Например, с умными женщинами, которых судьба загнала в тесную глупую среду и которые стареют в ней. Правда, они лежат, по-видимому, лениво щуря глаза на солнце, но при всяком неожиданном звуке, при всяком появлении незнакомца, они вскакивают с тем, чтобы укусить. Они мстят всем, кто сумел избежать их участи.